Звук шагов сбоку. Подходит отец Варшани. «И вы тоже, святой отец». «Что тоже?» «Будете ругать меня за невыдержанность?» «За это не буду». «А что, есть и другие поводы? Хотя о чем я говорю, вы их всегда отыщете». Хитропоп качает головой. «Не следует так уж болезненно относиться к моим словам, сын мой. Но я действительно обеспокоен тем, что ты сказал этим людям». «Чем именно, святой отец? Я им много чего наговорил». «Я не буду спорить с тобой относительно судьбы населения гор. Возможно, ты в чем-то и прав. И они действительно должны сделать хоть что-то, чтобы в каждом из них мы не видели потенциального разбойника. Но твое решение не платить выкуп за пленных...» «Платить похитителям, святой отец, значит поощрять их к дальнейшим похищениям. Или я не прав?» «Но горцы могут быть последними в этой цепочке. В конце концов, никто из нас не ловил их за руку при похищениях». «Зато горцы получают за это деньги. Даже если их вина в похищениях и не доказана, то покупать людей для их перепродажи не меньший грех, чем их для этого воровать. И не будет спроса, не будет и предложения». «Но своим решением ты обрекаешь на смерть тех, кто уже томится в плену». «Отдав деньги похитителям, обрекаю следующих». «Где конец этой цепочки, святой отец? Кто-то должен был положить конец этому безобразию. Так почему я? В итоге у вас есть прекрасная возможность спихнуть все на меня и остаться в стороне. Мало ли какие фокусы может выкинуть серый рыцарь. Уж вы-то не должны за него отвечать». Варшани качает головой. «Нет, сын мой, мы идем вместе, а значит и ответственность разделим поровну». «Спасибо, святой отец». Встаю с места и подхожу к попу. «Сказать по правде не ожидал. Там, откуда я прибыл, поступили бы именно так». После того, как все разошлись, я еще какое-то время сидел в зале один. На душе было как-то пусто. Мысленно я еще раз проигрывал состоявшийся разговор. Все ли я сделал правильно? Может быть, не стоило так уж сильно перегибать палку? Всем своим поведением я показывал горцам, что считаю их людьми второго сорта. Но ведь в действительности это не так. Есть и среди них нормальные и уважаемые люди. Но вся беда в том, что у власти стоят почему-то сплошные негодяи. А голос нормального человека не слышен и никому не интересен. Ладно, что принято, то принято. Назад уже ничего не вернуть. Спускаюсь по ступеням во двор. Уже смеркается и со стен тянет прохладным ветерком. Вижу, как навстречу мне поднимается один из солдат барона. «Добрый вечер, милорд». «Добрый вечер». К сожалению, я не помню его имени, хотя лицо его мне знакомо. Мы неоднократно сталкивались в замке. «Я хотел сказать вам спасибо, милорд». «За что?» Вместо ответа он поднимает руку. В ней зажат пучок разноцветных лент. «Вот за это, милорд. Надеюсь, там, куда вы его отправили, ему будет хотя бы в половину хуже, чем там, куда он отправил мою дочь». Поднявшись в башню, я долго лежу у себя в комнате на кровати. В моей голове крутятся мысли, звучат чьи-то слова. Все это я воспринимаю как-то отстраненно. Хочется прилечь и отдохнуть, выспаться, наконец. Хронический недосып уже давно стал обыденным явлением. Тонкая теплая ручка гладит меня по голове. Не оборачиваясь, ловлю Мирну и притягиваю к себе. Утыкаюсь головой ей в бедро. Я так по тебе скучал. Ты все время занят, где-то бегаешь. Я понимаю, у лорда множество забот, но последнее время мы видим тебя только спящим. Мы? Он тоже может тебя видеть. А чего ты ждал от своего сына? Ну, я полагал, что это будет несколько позднее. Я многое могу чувствовать. И если я говорю так, то у меня есть для этого все основания. Надеюсь, сегодня ты никуда больше не убежишь? Никуда. Буду лежать здесь и смотреть, как ты ходишь по комнате. Я никуда не буду ходить. Буду сидеть здесь около тебя и гладить по голове. Вы все, большие мужчины, куда-то спешите, и в результате этого остаетесь недоглаженными. А это неправильно. Отсюда и возникает большинство жизненных неустроений, недовольств. И в итоге на свет появляются разбойники, захватчики и прочие неприятные люди. Тебя послушать, так большинство проблем человеческих можно изжить, вовремя погладив кого-нибудь по голове. Не смейся. Может быть, именно так и есть. Через пару дней в замок прибыл епископ и совместно с ним еще несколько важных вельмож. Одним из них оказался новый наместник короля в данной области. Наконец-то! Я сподобился его увидеть. Не скажу, что встреча наша была радушной и дружелюбной. Скорее, дежурно-официальной. Стороны высказали полагающиеся по случаю слова, обменялись взаимными приветствиями, после чего разошлись по своим покоям. Откровенно говоря, я не совсем понимал смысл этого визита. С одной стороны, все понятно. Наместник просто обязан был увидеть столь зловещую персону, которая к тому же обретается в его владениях. Как ни крути, а за мной числились уже два дела, за которые король обязан был нехило проставиться. Уж не говоря о покойном графе, одной предотвращенной эпидемии Шерна хватило бы ему по самые уши. Так что, как минимум, на королевскую благодарность я рассчитывал. И здорово обломился в своих ожиданиях. Наместник ни единым словом об этом не обмолвился. Тут я уже чего-то не понял. Свои недоумения я высказал епископу, который заглянул ко мне вечером на огонек. «А что ты хочешь от него, сын мой?» Прежде всего, он официальное лицо и обязан проводить политику короля, который назначил его на эту должность. Ну, ладно, графа я ему прощаю. В конечном итоге я тут тоже нехило прибарахлился, но уж за предотвращение эпидемии мог бы хотя бы спасибо сказать. Кто? Ну, если и не король, то хотя бы наместник. У него только что чуть не вымерла большая часть населения, а он и ухом не повел. Он официальное лицо и не имеет мнения отличного от мнения короля. А королю, значит, пофиг. Ну, конечно же, нет. Но ты, сын мой, не его вассал, не принадлежишь к числу его военачальников. Самим фактом того, что независимый от верховной власти человек способен сделать то, что эта самая власть сотворить не сумела, ты создаешь опаснейший прецедент. То есть, ваше преосвященство, если бы я пришел к королю и попросил бы дозволения снести Даррену бошку, то это было бы воспринято с максимальным удовлетворением. Серый рыцарь исполнил волю короля. Все довольны и улыбаются. И если я правильно понимаю вас, ваше преосвященство, то никакой помощи от короля в деле борьбы с молчащими ты не получишь. Надо ли мне объяснять, почему? Да нет уж, святой отец, мне и так все ясно. Сызнова те же пляски, сам придумал, сам и исполняй. С тебя и спросим, коли плохо получится. Котов-то у меня хоть не отберут. Они не подчиняются королю, ты же знаешь. Предвосхищая твой вопрос, скажу, что стражи спокойствия также останутся около тебя. Служители церкви не подвластны королевским решениям. Ну и на том спасибо, ваше преосвященство. Это ребята грамотные, и помогают мне они очень здорово. Надо отдать должное тому, кто создал этот орден. Человек явно был мастером своего дела. Интересно, когда и кому это пришло в голову? Епископ хмыкает. Станет ли тебе легче, сын мой, если ты узнаешь то, что этот орден изначально создавался в противовес серым рыцарям? Не всегда твои предшественники поступали так, как от них ожидали. Да и не все они были олицетворением добра.